В нем же надежда и низшей твари, ибо и она, как мы знаем из апостола, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих и окончательного своего освобождения от рабства и тления. Такое евхаристическое понимание мира как грядущего тела Христова, мира, который в будущем веке должен стать тождественным с Церковью, изображается во всем строении нашего храма и во всей его иконописи. Это главная идея всей нашей церковной архитектуры и иконописи вообще. Но высшего своего выражения это искусство достигает в XV и отчасти в XVI веке, в котором все еще чувствуется духовный подъем великой творческой эпохи. В этих храмах с неведомой современному искусству силою выражена та встреча божеского и человеческого, через которую мир собирается воедино и превращается в дом Божий. Наверху, в куполе, Христос благословляет мир из темно-синего неба, а внизу все объято стремлением к единому духовному центру, ко Христу, преподающему Евхаристию. Возьмите любой иконостас классической эпохи новгородской иконописи. Например, иконостас в пределе Рождества Богородицы Новгородского Софийского собора. И вы заметите в нем черту, резко отличающую все вообще древние православные храмы от современных. В нем над царскими вратами нет изображения Тайной Вечери. Обычай изображать Тайную Вечерю над царскими вратами составляет у нас довольно позднее, едва ли удачное новшество. В древних храмах вместо того над царскими вратами, а иногда в верхней части самих царских врат, помещали изображение Евхаристии. Образ Христа писался тут вдвойне. С одной стороны, он преподает апостолам хлеб, а с другой подносит им святую чашу. Нетрудно убедиться, что этим центральная идея православного храма выражается гораздо яснее и глубже. Ведь важнейшее в храме именно чудесное превращение верующих в соборное тело Христово через Евхаристию. Поэтому и центральное место над царскими вратами по праву принадлежит именно Евхаристии, а не Тайной Вечери, которая, кроме приобщения телу и крови Христа, заключает в себе и ряд других моментов. Последнюю беседу Христа с учениками и обращение Его к Иуде. Как бы ни были важны эти моменты, центр тяжести не в них, ибо не для одной беседы с Христом собираемся мы во храм, а для того, чтобы таинственно сочетаться с Ним всем нашим существом. Преимущество древнего иконостаса перед современным не только идейное, но вместе с тем и художественное. Оно придает большую цельность всему его художественному замыслу. В нем гораздо яснее, чем в иконостасе современном, все приводится к единому жизненному центру.